когда Ахматова и Зощенко отвечали на вопросы, и она не успела предупредить его, что нельзя жаловаться на жизнь. Вот меня она как бы предупредила. Я позвонила Попову и потребовала рукописи обратно. «Почему?» — мне приснилась Ахматова. Я потом спрашивала Женю, «Ты не помнишь, что я тебе сказала, о чем мне говорила Ахматова?» «Нет». Ты только сказала, что она тебя предупредила. Но все равно потом мои рассказы не печатали по редакциям еще 3 года, мотивируя это тем, что я была в метрополе. Видимо, информация от организаторов как-то просочилась. Вот такие это были времена, когда я шла на свой вечер 19 февраля 1979 года. От того, как он пройдет, зависела не только моя судьба. Любовь давно уже ходила по рукам. Над ней работали, а вскоре ее начали репетировать в 3 театрах. На Таганке, в режиссуре Арцебашева. В Ермоловском, постановщик Анна Каменская. И в театре «Миниатюр» у Сережи Арцебашева и у Анечки Каменской. Это были первые спектакли, а у Сережи вообще дипломная работа. В тот вечер на кону стояла и судьба людей, молодых актеров и режиссеров, их театральное будущее. И надо же такому горю случиться, что мои хорошие друзья Игорь Васильев с Афанасием Тришкиным собрались сделать мне на этом творческом вечере сюрприз. Подготовили дополнительный спектакль, мою совершенно нелегальную пьесу «Казнь». В ней описывался сам процесс казни в советской тюрьме с точки зрения конвоиров. Одно точно могу сказать. Я о таком их намерении не знала. У меня они ничего не просили. Текст давно ходил по рукам. Зал был набит битком. В проходах и по стенам стояли опоздавшие. В фойе у распахнутых дверей тоже обреталась надеявшаяся публика. И вот когда закончилось первое отделение, я еле-еле прочла свои пьесы, слава тебе, Господи. Все уже проехало. Игорь Васильев вдруг вышел с торжественным видом к рампе. А теперь сюрприз автору. Пьеса, повысив голос, «Казнь». Автор сразу понял ситуацию и наоборот, вернувшись на авансцену, хрипло объявил «Антракт». Возникло замешательство. В зале зашумели. «Антракт», — повторила я. Одинокий голос из рядов трубно и со смехом провозгласил. «Автор имеет право». Это был Женя Харитонов, мой старый товарищ. Гениальный режиссер пантомимы и провокатор, он оценил ситуацию. Запрещенный автор запрещает свой спектакль. Я что-то сказала Игорю, после чего они с Афанасием ушли за кулисы. Не помню, что. После антракта было сыграно Чинзана. Сама по себе невообразимая в те времена пьеса о 3 пьющих людях, они выпивали прямо на сцене. Веселая комедия с довольно жутким финалом прошла на удивление гладко. Все смеялись, хлопали, но над сценой, как невидимое зарево, стояла моя не сгоревшая в тот вечер судьба, не сыгранная пьеса «Казнь». Это точно была бы казнь. Многие в зале, опытные театральные волки, понимали, о чем речь. Аплодисментами нас наградили сверх меры. Все мои предки-конспираторы, говорившие тайным языком, стоявшие на допросах, не дали мне тогда сгинуть. Пьеса «Любовь» была напечатана. Чинзана поехала дальше. Фотографии, сделанные за сценой после того вечера, были подарены мне Игорем Васильевым. Одна из них в этой книге. Глава 5. Уроки музыки Виктюка. В 1980 году наш спектакль «Уроки музыки», прошедший в клубе МГУ на улице Герцена 6 раз, был запрещен ректором Московского университета Лагуновым.